Про Тома Сойера и его замечательные качества. Глава первая. А теперь вновь перенесемся через Европу, через Атлантический океан, на другой материк, в Америку. Там родился человек, который впоследствии стал писателем, взяв себе псевдоним Марк Твен. И кто не прочтет до 16 лет три из множества написанных им книг, тот потеряет так много, что мы даже не знаем, с чем это сравнить. Ну, например, ни разу до этого возраста не прокатиться на роликах, не выкупаться в речке или хоть в пруду. А если речь о мальчике, ни разу не ударить по футбольному мячу. Первая из этих книг — «Приключения Тома Сойера». Те, кто, как я, прочли ее своевременно, на всю жизнь получили пароль. Первые ее строки, которыми могут перекликаться сообщниками-читателями, и всегда получат отзыв. Строки следующие. В переводе Корнея Ивановича Чуковского они почему-то запоминаются навсегда. «Том?» «Нет ответа». «Том?» «Нет ответа». «Куда же он запропастился, этот мальчишка?» «Том?» Глава вторая. Марк Твен много знал про жизнь мальчишек гораздо раньше, чем стал Марком Твеном. Сэмюэль Клеменс родился в 1835 году и с 4 лет жил в большой семье на берегу огромной реки Миссисипи, которая несла свои воды из свободных штатов Севера Америки на рабовладельческий юг. Почему, спросите вы, такая разница между севером и югом одной и той же страны? На севере преобладали мелкие фермерские, то есть семейные хозяйства. Развивалась промышленность. А на юге на огромных плантациях выращивали хлопок, табак и рис. И там придумали еще в начале 17 века врываться в Африке в поселения, захватывать целыми семьями людей, вести их через океан в цепях. По дороге часть умирала от голода, жажды, палящего солнца и болезней, и дома обращать в рабство, заставляя работать на своих полях. Только в 1861 году, как раз в тот год, когда царь Александр II отменил крепостное право в России, началась в Америке гражданская война между Севером и Югом. Возглавил ее тогдашний президент Авраам Линкольн. Через 5 лет южане потерпели поражение. Чернокожих американцев объявили такими же свободными, как все остальные. И через 5 дней после этого расисты, которые всегда есть в любой стране, когда человеку нечем гордиться, он хвалится цветом своей кожи или волос, разрезом глаз и прочее, а не похожих на него готов убивать. Застрелили президента Линкольна. Но война за реальное равноправие шла в Америке еще очень долго, и даже в середине минувшего века полицейские в одном из штатов каждый день сопровождали маленькую темнокожую девочку в школу и дежурили все уроки, чтобы всякие подонки ее не обижали. Сегодня, замечу, в давным-давно свободной для всех одинаково Америке потомки этих рабов, никогда в глаза не видевшие Африки, стали называть себя афроамериканцами и требовать от правительства огромных компенсаций за прежнее рабство их предков. Вот как плохо обращать людей в рабов. Бумеранг возвращается тогда, когда его уже и не ждет никто. Вернемся к семье Клеменсов, живущей в маленьком американском городке. Когда Сэмюэлю было 12 лет, умер его отец. Им со старшим братом пришлось зарабатывать деньги на себя. После уроков Сэмюэль шел в типографию, где работал учеником наборщика. Иногда приходилось пропускать школу, стоять у печатного станка весь день. За работу он получал еду и одежду, а в свободное время играл в индейцев или подкладывал ужей в корзинку своей тетушки. А потом, уже в молодости, стал плавать лоцманом на пароходах по Миссисипи. Глава третья. В книге о приключениях Тома Сойера действует сам Том.